«Могу я услышать вашу биографию?» — обратился он к Лорелли. «Сегодня я ни о чем не буду говорить. Завтра утром, может быть, я и расскажу о своем прошлом. Но на сегодняшнюю ночь хочу остаться для вас загадкой». «Окей». Дюк помешал свой кофе. «Но завтра вы обязательно расскажете мне о себе. Тем более, что, как мне кажется, вы нуждаетесь в моей помощи. Скажите, я не встречал вас в конторе Шульца?» «Возможно. Правда, это лишний минус мне, раз вы не можете меня вспомнить». «Как вы попали к Полу?» «Оставим это до завтра. На сегодня тема закрыта. Сейчас мне ужасно хочется спать». «Это не так просто. У вас нет ни денег, ни знакомых. Зато в наличии фигура, мимо которой не пройдешь равнодушно». «Фигуру можно оставить моим заботам, а остальное — ваша забота». Дюк взглянул на часы. Было около 2 часов ночи. «Это вы позвонили мне сегодня утром и попросили держаться подальше от Белмана?» «Разве?» — Лорелли сделала невинное лицо. «Я стольким людям звоню». «Меня интересует Белман». Гарри отпил кофе. «Поймите меня правильно. Я его терпеть не могу, но он меня интересует. Вам что-нибудь известно о нем?» Лорелли кивнула. «Мне многое известно». «Так поделитесь со мной. Считайте меня своим исповедником, своим духовным отцом». «У меня не было и обыкновенного. Я, тем более, не имею понятия, как вести себя с духовным». Лорелли доела сэндвич. «Теперь нужно ехать», — проговорила она. «У меня страшно болит голова, особенно затылок». «И рад бы, да не знаю, где вас устроить. Мне не очень бы хотелось вести вас домой». «Вы меня можете не бояться». Лорелли изумленно смотрела на него. «Я вас не боюсь, но именно за себя вы не можете ручаться». «Может быть, вы считаете, что я недостаточно хороша для вас?» Девушка разозлилась. «Нет, но я не уверен, достаточно ли вы плохи для меня?» Лорелли была так удивлена, что не нашла, что ответить. «С другой стороны, я убежден, что Шульц будет искать вас, поэтому должен подобрать вам надежное убежище. Лучше всего отвезти вас к моему другу, Питеру Каллену». «Я надеялась, что мы познакомимся поближе», — разочарованно протянула Лорелли. «О, нет, я слишком строго воспитан», — решительно покачал головой Дюк. Он вошел в телефонную будку, коротко переговорил с кем-то и скоро вернулся. «Все в порядке, мы можем ехать». Лорелли потрогала голову. «Этот мерзавец ударил меня изо всей силы, и завтра будет болеть. Вам придется расплатиться, у меня нет денег». «Такова жизнь», — улыбнулся Дюк. «Не успеешь познакомиться с девушкой, как приходится тратиться на нее». Он расплатился с официантом и проводил Лорелли в машину. Они быстро доехали до квартиры Питера, тот был еще одет. «Входите». Он распахнул перед ними дверь, с удивлением глядя на Лорелли. «Позвольте вас познакомить. Это Питер Каллен, славный парень. Но только не употребляйте при нем выражения, аналогичные тем, что вы употребляли по адресу нашего друга Шульца. Это может его шокировать, или он вас неправильно поймет. А это Лорелли, Питер. Не Лорелли Монтгомери и не Лорелли Спивака, а просто Лорелли. Как я только что выяснил, она вылупилась из яйца». Питер расхохотался. Лорелли только озадаченно моргала. «У меня есть такое предположение, — продолжал Гарри, — что ты уступишь ей свою кровать, а мы расположимся в зале на стульях. Я знаю, что это не лучший выход из положения, но, возможно, ты когда-нибудь и порадуешься, что приютил нас на эту ночь». «Мне не нужна кровать, — запротестовала девушка. — Я готова спать на голом полу». «Идите спать». Дюк мягко взял ее за руку и повел в спальню Питера. «А завтра утром мы поговорим, хотите вы этого или нет». Он закрыл за ней дверь. Питер в это время уже уютно устроился в кресле. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал он. «Я ничего не понимаю, но если кто-то из нас знает достаточно, то этого хватит». «Завтра утром я тебе все объясню, а теперь я очень устал». Гарри упал в другое кресло. «Был чертовски трудный день». «О чем ты, собственно, думаешь?» — никак не мог успокоиться Питер. «Ты привозишь ко мне домой незнакомую девушку, кладешь ее на мою кровать и не находишь нужным даже дать объяснение. Ты что, считаешь меня дураком?» «Нет, другом. Моим лучшим другом». «Это все, что ты можешь мне сказать?» «А что еще мне известно?» Гарри открыл глаза и посмотрел на Питера. «Кто эта девушка?» «Понятия не имею. Я только знаю, что у нее нет денег на гостиницу». «Что ты скажешь о Клэр?» — спросил Питер после небольшой паузы. «Очаровательная девушка. Слишком хороша для тебя. Если ты не возражаешь, я отобью ее у тебя». «Возражаю, и даже очень!» Это было сказано с такой злостью, что Гарри даже изумленно привстал. «Ты что, старина, шуток не понимаешь?» — спросил он, и в следующее мгновение уснул. Так закончился первый день.